Глава первая. Скорый поезд только что вышел из-под обширного, крытого стеклом железнодорожного двора в Будапеште и понесся на юг, к сербской границе. В вагоне первого класса, в отдельном купе, изрядно уже засоренном спичками, окурками папирос и апельсинными корками, сидели не старый еще, довольно полный мужчина с русой подстриженной бородой и молодая женщина, недурная собой, с красивым еще бюстом, но тоже уже начинающая рыхлеть и раздаваться в ширину. Мужчина, одет в серую пиджачную парочку с дорожной сумкой через плечо и в черной барашковой скуфейке на голове, дама в шерстяном верблюжьего цвета платье с необычайными буфами на рукавах и в фетровой шляпке со стоячими крылышками каких-то печужек. Они сидели одни в купе, сидели друг против друга на диванах, и оба имели на диванах попуховые подушки в белых наволочках. По этим подушкам каждый, хоть раз побывавший за границей, сейчас бы сказал, что это русские, ибо за границей никто, кроме русских, в путешествие с пуховыми подушками не ездит. Что мужчины и дамы русские, можно было догадаться и по барашковой скуфейке на голове у мужчины, и, наконец, по металлическому эмалированному чайнику, стоявшему на приподнятом столике у вагонного окна. Из-под крышки и из носика чайника выходили легонькие струйки пара. В Будапеште, в железнодорожном буфете, они только что заварили в чайнике себе чаю. И в самом деле мужчины и дама были русские. Это были наши старые знакомцы, супруги Николай Иванович и Глафира Семеновна Ивановы, уже третий раз выехавшие за границу и на этот раз направляющиеся в Константинополь, дав себе слово посетить попутно и сербский Белград, и болгарскую Софию. Сначала супруги Ивановы молчали. Николай Иванович ковырял у себя в зубах перышком и смотрел в окно на расстилающиеся перед ним, лишенные уже снега, тщательно вспаханные и разброненные, гладкие, как бильярд, поля, с начинающими уже зеленеть полосами озимого посева. Глафира же Семеновна вынула из саквояжа маленькую серебряную коробочку, открыла ее, взяла оттуда пудровку и пудрила свое раскрасневшееся лицо, смотрясь в зеркальце, вделанное в крышечке, и, наконец, произнесла: «И зачем только ты меня этим венгерским вином поил? Лицо так и пышет с него». «Нельзя же, матушка, быть в Венгрии и не выпить венгерского вина», — отвечал Николай Иванович. «А то дома спросит кто-нибудь, пили ли венгерское, когда через цыганское царство проезжали, и что мы ответим? Я нарочно даже паприки этой самой поел с клопсом». «Клопс! Клопс! Вот у нас клопс! Просто бифштексик с луковым соусом и сметаной, а здесь клопс! Зраза! Рубленная зраза!» «Во-первых, у нас бифштексики с луком и картофельным соусом называются не просто клопс, а шнель-клопс», — возразила Глафира Семеновна. «А во-вторых...» «Да будто это не все равно!» «Нет, не все равно. Шнель по-немецки значит «скоро», «на скорую руку». А если Клопс без шинель? Но уж ты любишь спорить, — махнул рукой Николай Иванович и сейчас же переменил разговор. А все-таки в этом венгерском царстве хорошо кормят. Смотри-ка, как хорошо нас кормили на станции Будапешт. И какой шикарный ресторан! Молодцы цыгане! Да будто тут все цыгане, усомнилась Глафира Семеновна. Венгерцы — это цыгане. Ты ведь слышала, как они разговаривают. Кухар, гахач, кр-гр-тр, горлом. Точь в точь, как наши халдеи по разным загородным вертепам. И глазища у них с блюдечка, и лица черномазые. Врешь, врешь. По станции мы много и белокурых видели. Так ведь и у нас в цыганских хорах есть не черномазые цыганки. Вдруг какая-нибудь родится не в мать, не в отца, а в проезжего молодца. Так что с ней поделаешь? И, наконец, мы только еще что въехали в цыганское царство. Погоди, чем дальше, тем все черномазии будут. Авторитетно сказал Николай Иванович, пошевелил губами и прибавил. Однако рот так и жжет с этой паприки. Глафира Семеновна покачала головой. «И охота тебе есть всякую дрянь», — сказала она. «Какая же это дрянь? Растение? Овощ? Не сидеть же повсюду, как ты, только на бульоне да на бифштексе. Я поехал путешествовать, образование себе сделать, чтобы не быть диким человеком и все знать. Нарочно в незнакомые государства и едем, чтобы со всеми ихними статьями ознакомиться. Теперь мы в Венгрии, и что есть венгерского, то и подавай». «Однако фижезупы потребовал в буфете, а сам не ел». «А все-таки попробовал. Попробовал и знаю, что ихний фижезупы — дрянь. Фижезупы — рыбный суп. И я думал, что это что-нибудь вроде нашей ухи или селянки, потому что у венгерцев большая река Дунай под боком. Так думал, что и рыбы всякой много, а он выходит совсем напротив. По-моему, это суп из сельдяных голов, а то так и из рыбьих голов и хвостов. У меня в тарелке какие-то жабры плавали. Солоно, перечно, кисло, — вспоминал Николай Иванович. Поморщился и, достав из угла на диване стакан, стал наливать себе в него из чайника чаю.